И если сказать тебе, что я застрелил, ведь не поверишь? — Не поверю, — повторил Сангин, искоса заглядывая в его лицо. Дронов, трясясь в припадке смеха, выпустив его руку и отсмеявшись, сказал: «У моих знакомых сын, благонравный мальчишка, полгода деньги мелкие воровал, а они прислугу подозревали». «Похоже на косвенное признание», — сообразил Сангин и спросил: «При каких обстоятельствах его убили?» Дронов круто повернул назад к городу и не сразу, трезво, даже нехотя рассказал. «Говорят, вышел он от одной дамы. У него тут роман был. А откуда выскочил скромный герой, бац его в упор, а затем бац в ногу или в морду лошади, которая ожидала его, вот и все. Говорят, он был бабник, в Москве у него будто бы партийная любовница была». «Кто может знать это?» — пробормотал Самгин, убедясь, что действительно бывает ощущение укола в сердце. «Полиция! Полицейские не любят жандармов», — говорил Дронов все так же неохотно и поплевывая в сторону. «А я с полицейскими в дружбе, особенно с одним. Такая протобестия!» «Возможно, что она и была любовницей Васильева», — подумал Самгин, увидя перед собою простую, покорную, нежную женщину. «Какой-то нерусский», — печально говорила она, прижимаясь к нему. «Мечты нет у тебя, лирики нет, все рассуждаешь». «Ты, конечно, понимаешь, как важно было бы узнать, кто эта женщина». «Какая?» — удивился Дронов. «Ах, это! Понимаю, но ведь дело давнее». Самгину было уже совершенно безразлично. Сняв очки, он протирал их, хотя они в этом не нуждались. Убил или не убивал Дронов полковника? Это случилось где-то в далеком прошлом. — Не забудь, — говорил Дронов, прощаясь с ним на углу какого-то подозрительно тихого переулка. — Не торопись презирать меня, — говорил он, усмехаясь. — У меня, брат, к тебе есть эдкое чувство близости, сродства, что ли. — Опасный негодяй, — думал Самгин со всею силой злости, на какую был способен. — Чувство сродства, ничтожество. — Но ведь это еще хуже, если ничтожество хуже, — кричал темнолицый больной офицер. — Нет, до чего же анархизирует людей эта жизнь? Действительно нужна какая-то устрашающая сила, которая поставила бы всех людей на колени, как они стояли на Дворцовой площади перед этим ничтожным царем. Его бессилие губит страну, развращает людей, выдвигая вождями трусливых попов. Никогда еще Самгин не чувствовал себя так озлобленно и настолько глубоко понимающим грязный ужас действительности. Дома Спивак сказала им очень просто: «Умер Корнев. Можете написать листок?» Он едва удержался, чтобы не сказать «с наслаждением». Но когда он принес ей листок, она, прочитав, вздохнула. «Нет, это не годится. Критическая часть, пожалуй, удалась, а все остальное не то. Попробую сама». Когда он уходил, она сказала: «Говорят, Корвин тоже умер». Это оказалось правдой. Утром в губернских ведомостях Самгин прочитал высокопарно написанный некролог скончавшегося от многих ран, нанесенных безумцами в день, когда сей муж, верный Богу и царю, славословил во главе тысяч. Тысячи — это ложь. Ну и рассказ Инокова о том, что в него стрелял регент, очевидно, бред. Захотелось подробно расспросить Инокова, как это было. Он пошел в столовую. Там в сумраке летали и гудели тяжелые осенние мухи, сидела, сматывая бинты, толстая сестра милосердия. «Тише!» — зашипела она. Инаков в углу на диване не пошевелился. Доктор решительно запретил говорить с Инаковым. «У него начинается что-то мозговое». А когда Самгин начал рассказывать ему про отношения Инокова и Корвина, он отмахнулся рукой, проворчав: «Знаю».